«Тайна богов». Зайни Моу, крошечная змейка, увидала сверкающую вдалеке реку и поползла к ней по горячему песку. Алдун, пророк, вышел из пустыни и направился вдоль берега к своему прежнему дому. Минуло 30 лет, как Алдун оставил город, в котором родился, уединившись в пустыне, где собирался раскрыть тайну богов. Его родина называлась городом у реки. Там множество пророков толковали о многих богах. Люди хранили друг от друга разные тайны, и никому из них была неведома тайна богов. Никто даже не осмеливался думать о ней. Иначе люди сказали бы, этот человек грешен. Он не чтит богов, которые говорят с нашими пророками при лунном свете, когда никто другой не слышит их. Алдуну казалось, что разум человеческий подобен саду и мысли цветам, а пророки его родного города – садовникам, что подстригают и пропалывают и прокладывают по саду ровные прямые дорожки, и человеческая душа может двигаться только по ним, чтобы пророки не сказали «эта душа прегрешила». А с дорожек садовники удаляли любой выросший на них цветок, а в саду подстригали те цветы, что оказывались слишком высокими, приговаривая при этом «таков обычай», или «так предписано», или «так было всегда», или «так не бывает». Поэтому Алдун понял, что в этом городе ему не открыть тайны богов. И Алдун обратился к людям. Когда мир только начинался, тайна богов была ясно написана повсюду на земле, но шаги бесчисленных пророков затоптали ее. Ваши пророки – истинные праведники, но я ухожу в пустыню, чтобы найти правду еще более истинную. Так Алдун удалился в пустыню и долгие годы жил там отшельником в непогоду и в солнечные дни. Когда гром раздавался в горах, окружавших пустыню, он пытался расслышать в его раскатах тайну богов, но боги не говорили голосом грома. Когда звериный рык нарушал тишину, осененную с небес звездами, Алдун тщился различить в этом рыке тайну богов, но боги не говорили голосами зверей. Алдун состарился и научился распознавать все звуки пустыни, но среди них не было голоса богов. Но вот однажды ночью он расслышал за холмами их шепот. Боги шептались между собой и, склонив головы, плакали. И Алдун различил тени богов, хотя не увидел их самих, направлявшихся к глубокой лощине меж холмов. И там, остановившись у спуска в долину, они произнесли: «О, праотец Зей, старейший из богов, вера в тебя исчезла. И вчера твое имя в последний раз прозвучало на земле». И, склонив головы, боги вновь зарыдали. Они сорвали с неба белые облака, обвили ими тело праотца Зея и понесли его в долину за холмами и закутали снегами горы, а палочками, выточенными из черного дерева, отстучали по их вершинам похоронную песнь богов. Эхо блуждало вокруг. Ветер завывал, ведь вера прежних дней угасла, а вместе с нею и душа праотца Зея. Сквозь горные ущелья во тьме двигались боги, неся тело своего умершего родителя. Алдун последовал за ними. Боги пришли к огромной гробнице из оникса, высевшейся на четырех резных мраморных колоннах, на каждую из которых пошло четыре горы, и в эту гробницу боги положили праотца Зея, потому что прежняя вера умерла. И у гроба своего отца говорили боги, и Алдун услышал тайну богов и понял, насколько она проста. Любой мог бы догадаться. Тут восстала душа пустыни и окружила могилу кольцом зыбучих песков забвения, и боги зашагали сквозь горы домой в лощину. Алдун же покинул пустыню и шел много дней, пока не добрался до реки в том месте, где она текла мимо города к морю, и направился по берегу к своему прежнему дому. И люди, жившие в городе у реки, увидев его издалека, закричали: «Открыл ли ты тайну богов?» И он ответил: «Да, открыл. Она в том, что...» Зайни Моу, крошечная змейка, увидев тень человека, ставшего между нею и прохладной рекой, подняла голову и ужалила. И боги остались довольны Зайни Моу и стали называть ее хранительницей тайны богов.